Глава 38. Алена. На следующий день я рассказала Сашке о визите отца ко мне домой. Меня все еще потряхивает от произошедшего. Его взгляд снился мне всю ночь, и я просыпалась в холодном поту. Мне невыносимо интересно, о чем папа разговаривал с Костей, ведь тот лишь натянуто улыбается и говорит, что ни о чем таком. И это не дает мне покоя. В эти выходные поеду к родителям. Грустно сообщаю. И как бы мне ни хотелось оказаться в объятиях Исаева, отец прав. Я нарушила все правила. Нужно как-то смягчить папу. То, что он сказал Косте что-то не очень хорошее, чувствую всем телом. Даже под ложечкой сосать начинает от какого-то опоясывающего холода. В детстве пару моих улыбок и обнимашек, и папа сдавался. Кто знает, может, и в этот раз сработает. А ты? Какие у тебя новости, планы? Спрашиваю подругу, отпивая скверный кофе из местного автомата. В столовой сейчас не так много народа. Идет пара, а у нас окно. Саня поднимает на меня какой-то затравленный взгляд, и мое сердце невидимые импульсы посылает. «У тебя что-то случилось?» Накрываю ладонью ее руку. Она холодная. «С чего ты взяла?» Нагло врет и вытуженно улыбается. «С того, что ты всегда веселая, а последние недели ходишь сама не своя, но сознаваться не хочешь, так?» Вижу, как Шурка со всей присущей ей силой старается скрывать выступающие слезы. Губы неестественно красного цвета, то ли обветрены, то ли искусаны. Сашка только открыла рот, чтобы что-то произнести, как чей-то поднос с грохотом приземляется на кафель. Звук такой громкий и противный, что тело непроизвольно дернулось. Желудок сжался при виде, как две старшекурсницы, Карина и Аня, медленно наступают на ту девушку с разными глазами. Катя. Ее грудная клетка так высоко поднимается, я испугалась, как бы ее легкие не лопнули от напряженной работы. Разговора не слышно, только губы всех шевелятся. Мне кажется, Кате нужна помощь. Не своим голосом говорю. Поднимаюсь со своего места. Наверное, во мне какое-то чувство справедливости взыграло, раз я хочу встать на защиту той, кто грозился помочь Назаровой в ее кознях против меня. Ведь Катю обижают. Очевидно, что-то пошло не по сценарию. «Не надо, Ален!» — просит Сашка. Я небрежно отмахиваюсь. А когда эти двое толкают Катю, что-то падает, я уже бегу на помощь. Внутри горит все огнем, который только подпитывает это пресловутое чувство. Руки дрожат, когда я протягиваю Кате свою ладонь, помогая подняться. Пытаюсь отдышаться, словно я пробежала несколько километров перед тем, как оказалась рядом с троицей. Не понимаю, что конкретно сделала Катя, раз блондинки на глазах у всех нагло ее прессовали. Никто вообще не заслуживает такого, что творят эти двое. Подкинутый телефон и, как следствие, подстава перед преподавателем, кража, толкание и разборки. Или, имея за спиной связи в виде корочки отца, не думают, что останутся безнаказанными? Спасибо. Катя сильнее сжимает мою ладонь, быстро заглядывая мне в глаза. От того, что радужка на одном глазу отличается, мороз проходится по спине. Невнятно веду плечами. Да сама пока в шоке. «Тебе больше всех надо, Ольшанская?» Карина сузила ярко накрашенные глаза. Ее ноздри широко раздуваются, а пухлые губы насильно выпустили часть своей гиалуронки и стали похожи на пережатые канаты. Не сказать, что мне сейчас спокойно, и я такая из себя вся смелая, но упрямо вскидываю высоко подбородок и чуть дрожащим голосом говорю. «Когда-нибудь тебе прилетит за то, что ты творишь». Внутри все клокочет, взгляд бегает от одной блондинки к другой. «Если вы думаете, что вот так легко можно кинуться на помощь малоизвестной мне девчонке и столкнуться со злом всея универа, то ошибаетесь. До сих пор сердце готово раствориться, будто его и не существовало вовсе, а нос зудит от подступающих слез». «Ошибаешься, малыш?» Карина обводит мое лицо взглядом. По ее мнению, я должна под ним тут же испепелиться, но я стойко выдерживаю и провожаю каждый ее шаг. Господи, неужели Исаев имел с ней что-то общее? А Аня? Ее вопросы в клубе, надменный вид в тот злосчастный вечер. Когда их фигуры скрываются за дверью столовой, в прямом смысле выдыхаю весь задержанный воздух. Помещение резко наполняется свежестью, а не приторными духами. Стены перестают давить на мозг, в него заползают уже более-менее здравые мысли. «Честно говоря, не ожидала от тебя». Медленно поворачивается и слегка хмурится. Между нами застревает тишина, Нарушать ее не спешим. На Кате смешной какой-то свитер с пушком по краям и широкие джинсы-трубы. Волосы убраны в идеальный конский хвост. Немного завидую, что ни одна волосинка не выбивается из ее прически. Мне, чтобы добиться такого, придется вылить литры геля для укладки. Не расскажешь, почему они к тебе прицепились? В глазах девушки отражается немой протест и агрессия, которая заставляет принять оборонительную стойку. Хоть Катя и не собирается на меня нападать. Спустя пару секунд Катя сдается, выдыхает и напоследок закатывает глаза, словно я заставляю ее сознаться во всем, применив запрещенные меры. Да ничего особенного. Назарова руководит группой поддержки нашей футбольной команды. На днях как раз должен был быть дополнительный отбор в группу, но он не состоялся. Карина договорилась и приняла очередную свою подружку, минуя официальный отбор. Хотя у той ни слуха, ни голоса, ничего нет. Ой, вру. Гиалуронки в губах столько, что она еле говорит. И я подошла к Назаровой обсудить. На последней фразе Катя опускает свой взгляд. Отчего-то я уверена, что она скрывает набегающие слезы. Ваня играет за институтскую сборную по футболу, как и Костя. Блин. Значит, решила, что и тут она главная, что ей все можно? Против воли закатываю рукава рубашки. Сердце от такой несправедливости бьется быстро. Закипаю прям. «Присесть не хочешь?» Приглашаю за наш с Сашкой столик. Мы присаживаемся и какое-то время сверлим друг друга взглядами. Еще вчера она грозилась помочь Карине, а сейчас мы вроде как уже на одной стороне, против Назаровой. Подушечки пальцев покалывает от происходящего. В голове роятся мысли. Не решаюсь зацепиться ни за одну. Не сказать, что я не думала про месть Карине, но так и не пришла ни к одному понятному и верному решению. Все-таки я не такая подлая, как Назарова, и вся моя месть сводилась к очередной фигне, которую она и не заметит. Может, украдем ее зачетку перед сессией? Вдруг предлагает Катя. Сощуриваюсь, ее глаза окрашиваются в изумрудный оттенок. Предвкушение загорается и тут же гаснет. Но до сессии так далеко. Отстукиваю нервно ногой, раздражая сидящую рядом Сашку. Эта моя привычка полощет ее нервы, как на старой стиральной доске. В глаза упирается большое объявление о наборе в местную команду КВН. Электрические заряды, начиненные невидимыми иголками, проходятся по всей поверхности тела. Уф, даже воздух трескается вокруг. А что если... Взглядом указываю на плакат. КВН, и что? Ну как, что? Там же разные смешные номера, сценки. Назарова в жизни не переживет, если ее засмеют на весь институт. Дамочка обделена чувством юмора, если это касается непосредственно ее личности. Давай на этом и сыграем. Предлагаешь вступить в местную команду КВН и придумать номер про Назарову? Типа того. Ее образ возьмем как основу. А потом сделаем нарезку и запустим вирусный ролик, разошлем по всем институтским пабликам. Но чтобы никто не подумал на нас, нужно найти хорошего айтишника. Есть один на примете. Мы говорим, скрепляя наши слова в логическую цепочку. Мурашки по коже расходятся. Силы так и наполняют мое тело. Того и гляди, перельются через край. «Вы ненормальные!» Сашка качает головой и, наконец, улыбается.